Глава 11. Битва между соперниками разгоралась не на жизнь, а на смерть. И предвыборная гонка становилась все напряженнее и жестче. «Нужно во что бы то ни стало победить в Огайо», — твердил Питер Тейгер. «Это 21 голос членов коллегии выборщиков. От Алабамы у нас 9, а от Флориды — 25». Он торжествующе предъявил схему. «Иллинойс — 22 голоса, Нью-Йорк — 33, Калифорния — 44, но пока еще чертовски рано предсказать что-то определенное. Все, кроме сенатора, не находили себе места. «У меня чутье, как у собаки», — усмехался он. «Победа у нас в кармане». Оливер продолжал время от времени звонить во Франкфуртский госпиталь. Мириам Фридленд все еще не вышла из комы. Выборы состоялись в первый вторник ноября. Лесли осталась дома и весь день не отходила от телевизора. Наконец, в полночь были объявлены окончательные результаты. Оливер Рассел пришел к финишу с огромным отрывом, легко опередив противника, и стал главой великой страны. Влиятельным и могущественным лидером и легко уязвимой мишенью. Никто не следил за избирательной кампанией пристальнее, чем Лесли Стюарт Чемберс. Одновременно она продолжала укреплять и расширять границы своей империи и за последнее время успела приобрести целую сеть газет, телестудий и радиостанций как в Америке, так и в Англии, Австралии и Бразилии. «Когда же вы успокоитесь?» — вздыхала ее правая рука и верная помощница Дорин Солана. «Скоро!» — кивала Лесли. «Скоро!» Оставался еще один завершающий этап, и случай представился на званом ужине в Скотсдейле. «Я точно знаю, что Маргарет Портман разводится», — трещала какая-то гостья, пускаясь в довольно неприглядные подробности. Именно Маргарет Портман владела Washington Tribune Enterprises. Лесли со скучающим видом выслушала сплетницу, но уже на следующее утро связалась с Чедом Мортоном, одним из своих поверенных. «Чед, узнайте, пожалуйста, собирается ли миссис Портман продавать Washington Tribune?» Уже к вечеру адвокат перезвонил Лесли. «В толк не возьму, когда вы успели все разузнать, миссис Чемберс?» Но, похоже, так оно и есть. Миссис Портман и ее муж действительно решили разъехаться без лишнего шума и заняты разделом собственности. Думаю, Washington Tribune Enterprises пойдет с молотка. Я покупаю. Но это многомиллионная сделка. Компания владеет множеством газет, журналов, сетью телевещания и... Встретимся с Маргарет и решим. Вечером Лесли и Чет Мортон вылетели в Вашингтон. По приезде Лесли немедленно позвонила Маргарет Портман, с которой встречалась как-то несколько лет назад. «Я в Вашингтоне», — сообщила она, — «и знаю». Да, недаром говорят, что сплетни здесь разлетаются, как листья по ветру. «Я слышала, что вы, возможно, заинтересованы в продаже Tribune Enterprises». «Возможно». «Не согласитесь ли дать мне возможность посмотреть все своими глазами?» «Хотите купить, Лесли?» «Возможно». Они распрощались, и Маргарет попросила Мэтта Бейкера зайти к ней в кабинет. «Слышали о Лесли Чемберс?» «Как же! Снежная королева!» «Она сейчас приедет. Пожалуйста, устройте ей обзорную экскурсию». Все в Трибьюн уже знали о предстоящих переменах. «Вы сделаете огромную ошибку, продав ей Трибьюн», — покачал головой Мэтт. «Что вы имеете в виду?» «Прежде всего, готов поклясться. Она ни черта не смыслит в издательском деле. Посмотрите, что эта ведьма сотворила с теми газетами, которые уже успела захапать. Превратила в бульварные листки, дешевые таблоиды. Она уничтожит Трибьюн. Это...» Он поднял глаза. На пороге стояла Лесли Чемберс. невозмутимо прислушиваясь к его пламенной речи. Первой опомнилась Маргарет. «Лесли, как приятно вновь видеть вас! Сколько лет, сколько зим! А это Мэтт Бейкер, главный редактор Tribune Enterprises». Они сухо поздоровались. «Мэтт все вам покажет». «Очень рада». «Ну что ж, начнем, пожалуй», — пробормотал Мэтт. Они вышли в коридор. «У нас всем заправляет главный редактор», — снисходительно начал Мэтт. «Насколько я поняла, это вы, мистер Бейкер?» «Совершенно верно. Следующим по должности значится мой заместитель, а потом и редакторы отделов. Метро, события в стране, события за рубежом, светская хроника, книги, недвижимость, путешествия, кулинария — все сразу не упомнишь». «Поразительно». «И сколько человек работает в Washington Tribune Enterprises, мистер Бейкер?» «Свыше 5000». Они как раз проходили мимо редакторской. «Сюда редактор новостей приносит последнее сообщение. Определяет снимки, которые пойдут в газеты, и какие заметки на каких страницах печатать. Остальные сотрудники сочиняют заголовки, редактируют репортажи и отправляют готовые макеты в наборный цех». «Потрясающе! Желаете пройти в типографию?» «Конечно, мне хотелось бы посмотреть все. Мэтт что-то буркнул. «Простите?» «Я сказал, превосходно». Они спустились вниз и направились к следующему корпусу. Типография оказалась очень светлой, высотой с 4-этажный дом и размером с 5 футбольных полей. Здесь все было автоматизировано. 30 тележек роботов развозили огромные бумажные рулоны, которые сгружали у станков. «Каждый рулон весит почти 2500 фунтов», — пояснил Бейкер. «Если развернуть его, получится лента длиной 8 миль. Бумага проходит через станки со скоростью 21 миля в час. Некоторые из тележек, те, что побольше, могут перевозить до 16 рулонов сразу». В зале стояло 6 станков, по 3 у каждой стены. Лесли и Мэтт молча наблюдали, как газеты собираются, разрезаются, складываются, прессуются в стопки и подвозятся к грузовикам, доставляющим прессу к розничным торговцам. «Теперь один человек легко выполняет то, что раньше было не под силу 30, пояснил Мэтт Бейкер. «Век механизации». Лесли пристально посмотрела на него. «Век сокращений». «Возможно, вы хотели бы узнать некоторые экономические данные, ознакомиться со счетными книгами», — сухо осведомился Мэтт. «В таком случае вам следовало бы поговорить с адвокатами или главным бухгалтером». «Вы правы, мистер Бейкер. Меня это крайне интересует. Я знаю, что ваш годовой бюджет — 15 миллионов долларов». Ежедневный тираж — около 900 тысяч, а воскресный — чуть больше миллиона. Объявления занимают 68 колонок. Мэтт уставился на нее и недоуменно моргнул. «Общий тираж всех ваших газет — свыше 2 миллионов в будние дни и 2,5 миллиона в воскресенье. Неплохо, но вы не самая большая газета в мире. Две такие печатаются в Лондоне. Тираж «Сан» — 4 миллиона, а «Дейли Миррор» — 3. «Простите», — промямлил Мэтт, — «я не представлял, что вы, не говоря уж о Японии, где 3 газеты — «Асахи Симбун», «Майнити Симбун» и «Имунори Симбун» — вы слушаете меня?» «Да, конечно. Простите, что вел себя так покровительственно». «Ничего страшного, мистер Бейкер. Давайте лучше вернемся в кабинет миссис Портман». На следующее утро Лесли, Маргарет Портман и с полдюжины адвокатов собрались в конференц-зале Washington Tribune. «Обсудим цену», — предложила Лесли. Переговоры длились несколько часов, а когда закончились, Лесли Стюарт Чемберс стала новой владелицей Washington Tribune Enterprises. Покупка концерна обошлась дороже, чем рассчитывала Лесли. Но не это было главным, совсем другое. Когда все бумаги были подписаны, Лесли пригласила Мэтта Бейкера. «Могу я узнать о ваших планах?» — осведомилась она. «Я увольняюсь». «Почему?» — удивилась Лесли. «Ваша репутация слишком хорошо известна. Люди не хотят работать с вами. Насколько мне приходилось слышать, говоря о вас, чаще всего употребляют эпитеты «безжалостная» и «жестокая». За эти дни мне предложили столько мест, что голова кругом идет. Поверьте, есть из чего выбрать. Так что распрощаемся по-хорошему». «Сколько вы проработали здесь?» 15 лет». «И хотите все это взять и выбросить на ветер?» «Я ничего не выбрасываю на ветер, просто...» Лесли спокойно посмотрела ему в глаза. «Выслушайте меня. Я тоже считаю «Трибьюн» хорошей газетой, но хочу, чтобы она стала лучше. Лучшей в мире. И прошу вас помочь мне». «Нет, я не...» «Полгода. Останьтесь всего на полгода, и для начала я удваиваю ваше жалование». Мэтт долго, настороженно изучал стоявшую перед ним женщину. «Умна, ничего не скажешь. Красива и молода. И все же что-то тут неладно. Иначе отчего у него так тяжело на душе?» «Кто будет здесь распоряжаться?» «Главный редактор, конечно. Кто же еще?» — улыбнулась Лесли. И Мэтт почему-то поверил ей.